Глава 18. В Переяславле. Получив приказ следить за Баженой, Горислав незаметно кивнул головой и удалился, а краем глаза заметил, что Мстислав тоже поспешил уйти, только в другую сторону. Скривившись в злой ухмылке, чашник подумал: «Что, княжич, тоже осторожничаешь?» Горислав понимал, что и ему необходимо ежеминутно быть настороже, ведь он знает страшную тайну Мстислава. Следить за Баженой было ни к чему, ведь он знал, что она непременно будет встречаться с Мстиславом, который ее провожал в темный лес и послал с ней охранников. Горислав убедился, что в окружении князя на данный момент до него никому нет никакого дела. Незаметно проскользнул в комнату, где находилось небольшое слуховое окошечко, выходящее в комнату переговоров, где обычно Мстислав встречал всех прибывших к князю. Вот теперь он сидел со страхом и волнением около слухового отверстия в ожидании прихода Мстислава и Бажены. Первым в комнате появился Мстислав. Соглядатаю было хорошо слышно, как он ходил по комнате равномерными шагами, то останавливался ненадолго, по предположению Горислава, около окна, и вновь отмерял шаги. Девушки все не было. Чашник начинал сомневаться в ее приходе к Мстиславу. Подумал, что напрасно тратит время, собрался уже покинуть комнату, как услышал скрип входной двери и легкие девичьи шаги. Горислав с замиранием сердца слушал беседу Мстислава и Бажены, стараясь понять, известно ли что-либо об участниках заговора. Особенно боялся услышать свое имя. Но никаких имен в беседе от начала до конца так и не услышал. Только понял из разговора, что спас ее от неминуемой смерти смелый и храбрый воин по имени Руслав. Закончив беседу, Бажена удалилась, через некоторое время вышел из комнаты Мстислав и направился в сторону опочивальни князя. Горислав, чтобы не быть замеченным в злом умысле, сделав паузу после ухода хозяина соседней комнаты, проворно выскользнул за дверь. На город опускалась ночь. Горислав прошелся по полутемным коридорам дворца, тускло освещаемым одиночными свечами. Убедившись, что за ним никто не следит, направился к комнате Мстислава. Чашнику не терпелось доложить новости и получить за это несколько золотых дирхемов. Мстислав сидел в раздумье за столом. Он доел свой ужин, принесенный слугой, которого он тут же отпустил. Налил в кубок из кувшина медового хмельного питья и с наслаждением утолял жажду напитком с необыкновенным изысканным вкусом. В голове проносились различные мысли о своих дальнейших действиях. Оставаться в княжеском дворце дальше становилось бесполезным. Повлиять на ход событий в судьбе своего дяди Всеволода уже не было возможности. Вдруг колдун определит виновных в злом умысле, да поведает о том князю. Неведомо, как все обернется. Уехать внезапно тоже нельзя. Может вызвать подозрение. Надо было еще решить несколько страшных дел. Убить Горислава, который мог под пытками выдать его, и отомстить Бажене. Разрешив все свои сомнения, Мстислав решил отдохнуть, когда раздался стук в дверь. По характерному стуку он определил, что это пришел Горислав. Мстислав с некоторых пор стал запирать дверь на задвижку и в этот вечер прочно закрыл дверь после ухода слуги. Чтобы сдвинуть задвижку, в этот раз пришлось приложить немалое усилие. Она поддалась не с первого раза и открылась со скрипом. Мстислав отметил, что необходимо будет приказать смазать задвижку, чтобы в случае необходимости ускользнуть никем не услышанным. В приоткрывшуюся дверь боком проскользнул Горислав. Хозяин комнаты немного удивился и подумал, как ему так ловко удалось проскочить. Мстислав слушал своего гостя, не перебивая, а только иногда кивая головой в знак того, что ему все понятно. По ходу рассказа ему становилось все ясно, за исключением того, предпринимал ли колдун Велибор попытки подкупить или как-то устранить Богуслава с его спутниками. Бажена о том умолчала при беседе с Чеславом. «Может, Велибор обманул, и этой встречи не было? А может, девушка о ней не знает?» Подозрительные мысли роем пронеслись в голове Мстислава. Казалось, Мстислав ушел в свои мысли, но, внимательно слушая и анализируя все произошедшее, он строил планы и не заметил, как Горислав закончил свой рассказ. Мучила неизвестность о судьбе Велибора. От него уже давно нет никаких вестей. Может, погиб? Или того хуже, решил выйти из заговора и сбежал? Но если это так, то его народ ждет суровое наказание. Да и ему не поздоровится. Да еще Бажена не выходила из мыслей, которую он жаждал жестоко наказать. Мстислава вывела из размышлений негромкое покашливание собеседника. Так, по всей видимости, он привлекал к себе внимание. И в этот же момент сказал: «Нельзя ли испить чего-либо? Горло пересохло и запершило». Хозяин комнаты небрежно кивнул головой в сторону столика, на котором стоял кувшин с медовой настойкой. На дрожащих от волнения ногах Горислав подошел к столику, тут же налил в кубок чудесного напитка и выпил одним махом, бесцеремонно вытирая губы рукавом. Немного успокоившись и с чувством своей особой осведомленности, глядя на мерцающую тусклым светом свечу, Горислав вкрадчиво проговорил: «Может, это и не важно, но из рассказа Бажены я сделал вывод, что она неравнодушна к молодому воину по имени Руслав. Может, даже влюблена. Скорее всего, он тоже к ней имеет нежные чувства». Мстислав на какое-то время задумался, оценивая услышанное, а про себя отметил: «Эти нежные чувства, а может, и любовь Бажены к Руславу, можно будет использовать для мести». Мстислав достал из стола небольшой мешочек с дирхемами и передал Гориславу. Оценив на вес количество монет, чашник так же проворно, как и зашел, довольный выскользнул за дверь. Мстислав закрыл за своим гостем дверь и про себя отметил: «Рано его устранять. Предстоит ему еще сыграть одну роль, в которой, возможно, и погибнет». Утром Мстислав запланировал найти повод познакомиться с Руславом, но нигде не мог его повстречать. Лишь к полудню на конюшне от одного из княжеских конюхов узнал, что молодой воин отбыл рано утром, а куда и зачем — неведомо. Мстислав уже хотел покинуть конюшню, желая поскорее отделаться от не в меру болтливого конюха, как тот, переминаясь с ноги на ногу, сказал: этот молодой человек так спешил, что обронил вот эту вещь. Он тут же достал из-за пазухи и развернул красиво вышитый женский платок. Тут же смущенно сказал: «Хотел оставить себе, да не привыкший к таким вещам, а как с ним поступить, не знаю». Мстислав моментально определил, что это ручной платок Бажены. В руках у нее он видел не раз. По всей видимости, она подарила своему возлюбленному, а тот в спешке уронил. Мстислав сообразил, что эта вещь будет ему полезна в злых умыслах. Он достал из висевшего на поясе мешочка половину дирхема и отдал конюху со словами: «Вот, возьми за честность, а платок отдай мне, передам при встрече тому воину». Богуслав по приезде, как только оказался у постели князя, достал из походной сумки свои зелья и настойки и стал отпаивать ими больного, нашептывая колдовские заклинания. Затем проходил в соседнюю комнату, где находился в таком же тяжелом состоянии Тысяцкий, и проделывал то же самое. Во время лечения коридор у комнат больных был заполнен людьми, искренне желавшими выздоровления князю и Тысяцкому. Здесь был Числав с одним из старших дружинников, родные и близкие князя, а также стоявшая за их спинами Бажена. Они со страхом и волнением ждали, когда выйдет из комнат Богуслав и сообщит о состоянии больных. Кудесник, внезапно постаревший от свалившегося груза ответственности, вышел молча и, не останавливаясь, на ходу бросил: «Если бы мы не поспели сегодня к ночи, то приставились бы оба к утру. А теперь пойдут на поправку». Вздох облегчения пронесся по коридору дворца. Затем Богуслав вернулся в комнату Всеволода, вновь налил в чашку настойки из двух пузырьков, тщательно смешал, при этом что-то нашептывая, и как ребенка поил обессиленного князя, вливая эликсир каплю за каплей в приоткрытый рот. Затем шел к Тысяцкому и делал так же с ним, и так всю ночь, не смыкая глаз. К утру у больных стал спадать жар, они перестали бредить и впервые за долгие дни уснули безмятежным сном. Во второй половине дня проснулся Всеволод, а затем и Тысяцкий, и оба запросили что-нибудь поесть. Эта радостная весть быстро разлетелась по дворцу, а затем и по Переяславлю. До полного выздоровления своих подопечных Богуслав врачевал их еще больше 10 дней. Бажена с большим воодушевлением встретила известие, что князь и ее отец идут на поправку. Она была счастлива, что не зря проделала такое большое и опасное путешествие в темный лес. За состояние князя и отца теперь можно было не беспокоиться, тем более, когда рядом с ними находился Богуслав. Во избежание второй попытки отравления был ограничен доступ слуг в покои князя и комнату Тысяцкого. Даже Гориславу, исполняющему обязанности чашника, было запрещено посещение князя. «Возможно, это была предосторожность Тщеслава, но, может, и Богуслав попросил об этом, зная то, чего не знали другие. Не подозревают ли кого в злых умыслах? Не пора податься в бега?» — мучился в сомнениях чашник. Но шли дни, и он не чувствовал перемен в отношении него. Это успокаивало. Бажену в последнее время больше волновало отсутствие Руслава, ведь по его обещанию, да и по ее подсчету, он должен уже вернуться. Различные мысли рисовали страшные картины, что могло бы случиться с дорогим ей человеком. По истечении 10 дней она уже не могла сдерживать свои переживания. Верхом на коне она выезжала за городские ворота, останавливаясь на ближайшем пригорке, подолгу всматривалась вдаль, за горизонт, мечтая увидеть заветные клубы пыли из-под копыт скакуна Руслава.